Глава 33. Ирина. Я пялюсь на Быстрицкого, который невозмутимо снимает обувь в прихожей и вешает куртку на крючок. Затем он проходит в ванную, как будто знает, где она находится, и по шуму воды я понимаю, что Лев моет руки. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. У Льва есть ключи от моей квартиры. Откуда? Может, он еще и мой телефон прослушивает? Электронную почту читает? Становится страшно. Лев, конечно, хозяин этого города, но не настолько же, чтобы у него были ключи от всех дверей в Печорске. Когда Быстрицкий заходит в комнату, я собираю всю свою волю в кулак, чтобы произнести голосом. «Откуда у тебя ключи?» «Так это же моя квартира. Ты снимаешь ее у меня». Слова Быстрицкого заставляют меня потерять голос во второй раз. Но теперь не из-за простуды, а из-за потрясения. Я хватаю с журнального столика телефон и быстро печатаю. «Я снимаю эту квартиру у бабушки». Протягиваю смартфон Льву. «Так бабушка была от меня. Я нанял ее за деньги, чтобы она сдала тебе квартиру. А ты даже не попросила у нее доказательств права собственности». Произносит с укором. «А если бы она была мошенницей и исчезла с деньгами, поменяв замки?» В Печорске была такая банда, которая обманывала желающих снять квартиру. «На будущее, Ира. Когда снимаешь жилье, требуй доказательств того, что перед тобой действительно хозяин». У меня в прямом смысле отвисает челюсть. Я даже забываю о своей заоблачной температуре и вообще о том, что еле могу сидеть. Причем Быстрицкий говорит таким тоном, как будто тот факт, что я на самом деле снимаю квартиру у него, а не у добродушной старушки, это что-то само собой разумеющееся. «Ира, ты приехала в мой город. И на мое место. Неужели ты думала, что я оставлю это просто так?» А вот сейчас Быстрицкий говорит жестко. В его голосе слышатся стальные нотки прожженного жизнью бизнесмена. Наверное, он так общается со своими подчиненными на заводе. Вдруг понимаю, что никогда не видела Льва злым или строгим. Да даже серьезным не видела. На пресс-конференции, на кулинарном шоу, на осмотре моста он был на камеры веселым и добродушным. Но я настолько зла, настолько взбешена, что если бы могла, встала и влепила бы Быстрицкому пощечину. Но единственное, на что мне хватает сил, это показать ему средний палец. Я валюсь обратно на диван и закрываю глаза, чтобы не видеть самодовольное выражение физиономии Льва. Как бы мне еще хотелось не слышать его. Но если закрыть глаза и не смотреть «я могу», то голос Быстрицкого, чарующий и гипнотизирующий, проникает в уши, даже если зажать их ладонями. «Так, что тут у тебя?» Чувствую, как опускается на диван рядом с моими ногами. «Антибиотики, противовирусные, атангины», перечисляет набор моих лекарств. «Ир, я боюсь, у тебя может быть воспаление легких. Тебе делали рентген в больнице?» Не хочу ничего ему отвечать. Хочу, чтобы убрался из квартиры, несмотря на то, что она его. Ах, хотя я же за нее вообще-то заплатила. Значит, я имею право его выгнать. До конца месяца у меня оплачено, так что хозяйка здесь я, а не Лев. Распахиваю глаза, снова хватаю со стола телефон и печатаю. У меня оплачена аренда до конца месяца, так что я имею право тебя выгнать. Убирайся. Ответом мне служит лишь смех Быстрицкого. «Ир, хватит злиться. Я пришел тебе помочь. Не говори, что тебе нравится болеть, когда даже некому подать кружку чая». Про кружку чая он в точку. Жить одной в собственной квартире – это бесконечно прекрасно. Но только до тех пор, пока тебя не свалит с ног температура и некому сходить за лекарствами. Дома в Москве мне обычно помогали родственники. Приезжала мама или брат, а в Печорске ко мне приехать некому, кроме Быстрицкого. «Так тебе делали в больнице рентген легких или нет?» Отрицательно качаю головой. «А врач слушал твои легкие?» Снова отрицательно качаю головой. «Понятно». Быстрицкий достает из кармана джинс мобильник и куда-то звонит. «Петр Савельевич, добрый день. Можете прислать ко мне лучшего терапевта?» «Да, прямо сейчас. Нет, не ко мне домой, по другому адресу». Диктует улицу, номер дома, подъезд, этаж и квартиру. «Петр Савельевич, это очень срочно. Возможно, потребуется госпитализация. Спасибо, жду». Отбивает звонок и поворачивает голову ко мне. Сейчас приедет нормальный врач из моей клиники». «Ах, да. У Быстрицкого же и своя медицинская клиника есть. Быстромед называется. Лечиться там могут себе позволить только очень обеспеченные слои населения Печорска. Местные чиновники, высокопоставленные инженеры завода «Льва» и его бизнес-партнеры. Для остальных простых смертных – больница, в которой я имела честь побывать». Лев опускает ладонь мне на лоб и нежно проводит. Сердце тут же подскакивает к горлу. «Горячий». Он не убирает руку и продолжает гладить меня. Теперь уже водит по волосам. Я хочу попросить его убрать ладонь, но сил на это нет, поэтому просто опускаю веки. Меня знобит, я плотнее кутаюсь в плед. «По тебе сразу видно, что ты не ныряешь в прорубь на крещение», — говорит Лев с легким смешком. Я приоткрываю один глаз и с подозрением смотрю на него. «Кстати, интересно, почему в ледяной реке мы были вдвоем, а заболела только я? Неужели у Быстрицкого реально есть опыт ныряния в прорубь? Похоже на то». «Тебе сделать чай?» — спрашивает настолько заботливо, что эти слова согревают изнутри. Ладонь Льва продолжает гулять по моим волосам, успокаивающе поглаживая. Не хочу сопротивляться и просто киваю.